Он не нашел в себе сил положить их рисунком вниз и поэтому вынужден был смотреть, как сгорают, превращаясь в обычный пепел, дома и небо, и он с Тригасом и девушка, летящая над крышами, смыл пепел, а потом долго, плача, отмывал раковину от сажи и дегтя. Наступила реакция. Прострация, слабость, руки дрожали, тошнило. Мысли, разметавшиеся по темным углам, потихоньку сползались. Нечаянно вспомнилось почему-то, что Тригас — это прозвище, а зовут его Юхан, кажется, Абрахамсон. Да, Абрахамсон. Предки у него были не то из Швеции, не то из Норвегии. Школьное прозвище он взял псевдонимом. Тогда раньше оно что-то обозначало. Школьное прозвище просто так не даются. А потом стало просто торговой маркой без значения, но со звучанием. Коротким и запоминающимся. «Зря ты так зло», — сказал он себе. «Сам, что ли, лучше? Вечно торгуешься из-за гонораров и продаешься так же, как и все. Панель есть панель, куда ты с нее?» Точно так же, как и Тригас. Вот он, кстати, и сам. Тригас постучал, и Март пошел открывать. «Не прогонишь?» — спросил Тригас. От него изрядно попахивало. «Зачем?» — вяло спросил Март. «Правильно», — сказал Тригас, — «незачем меня прогонять. Я тебе звонил. Тебя что, не было?» Март чуть было не ляпнул «не было», но вспомнил, что Тригас видел его вбегавшим в отель, и соврал по-другому. «Почему же? Был, только подойти не мог. Второе дыхание открылось». Тригас хохотнул. «Бывает», — сказал он. «Меня днями тоже несло. Вода, говорят, здешняя таким действием обладает. Хм, целебным». «Возможно». «Ты скоро закончишь?» — спросил Тригас. «Не знаю», — сказал Март. Вопрос Тригаса был странен и даже не тактичен. «Недели две-три, я думаю, а что?» «Да у меня к тебе деловое предложение. Потом, когда закончишь свое, мне поможешь? Я тебе оставлю кусок стены. Случилось что-нибудь?» «Что у нас может случиться? Просто противно, не в моготу». «Так брось». «Начал уже», — сказал Тригас. «Жалко. Когда ты успел?» — удивился Март. «Успел вот. Ну, согласен. Рано еще говорить. Может, я так закопаюсь, что до осени хватит». «Закопаешься как же. Ты в духе чего лепишь?» «А, сборная солянка, смесь номер 18. Яблоньки в цвету и девушки в национальных костюмах. И юноши тоже». Тригас кривовато усмехнулся. «Ну да, зал торжественных актов», — сказал он. «Слушай, а тебе это не противно?» «Да как тебе сказать?» «Прямо». «Малевать вывески, по-твоему, лучше?» «А пиросма не малевал». «По крайней мере, честно». «Попробуй», — сказал Март. «А еще можно оформлять витрины». «Я попробую, ей-богу». «Понимаешь, если бы просто тошнило, а то ведь рвать начинает. И знаешь, что меня успокаивает, впрочем...» «Ладно, потом». «Спокойной ночи, Морис». Март почувствовал, как у него остановилось сердце. Когда он смог обернуться, Тригас уже вышел и затворил за собой дверь. Сердце шевельнулось и торопливо забухало, наверстывая упущенное. Казалось, эта ночь никогда не кончится. Март Юлиус Троян, сын Фердинанда Трояна и Ивонны Троян, урожденный Ежик. Год рождения 56-й, третий год республики. Село Сидя, Коперско-Кесарианского уезда. Образование – Кесарианская 12-летняя гуманитарная гимназия ГОФ Яброва. По окончанию гимназии поступил на искусствоведческий факультет Национального университета. Отчислен с 4-го курса за аморальное поведение. Профессия – свободный художник. Член Ассоциации свободных художников имени Вильгельма Онстри. Автор известных работ «Мальчик и его собака», «Будни короля», «Настигнутые», циклов картин «Люди арены», «Люди океана», «Пехотные люди». Да, имел брата, Мориса Николая Трояна. Год рождения 56-й. Образование. Начальная гимназия. Среднее, а затем высшее техническое училище. Выпуск по специальности номер 62 «Автомобильный транспорт».